Новости Народно-демократической Федерации 30 планет. В музыке, что сопровождает заставку, достаточно нетрудно услыхать нещадно согнанные вместе аккорды «Боже, храни королеву», «Stars and Stripes» и «Священной войны». Точно так же развивается на весь экран знамя Федерации, желтая пуля и взлетающий журавль. Точно так же проникновенен голос диктора. Сегодня силы, верные правительству Федерации и идеи борьбы за свободу, взяли под контроль ситуацию на планете Новый Крым, где национал-предатели, озабоченные лишь сохранением своих кошельков, богатеи, нещадно эксплуатировавшие природные богатства планеты и использовавшие доходы от контрабандной торговли с нашим врагом для подкупа остального населения, попытались законными методами подорвать базу продовольственной безопасности нашей свободной Федерации. В ближайшее время страдающие под куполами передовые шахтеры многих рудничных миров смогут переселиться на Новый Крым. Работа в шахтах будет продолжаться вахтовым методом. Трудовой народ нашей Федерации заслужил свою долю теплого моря и ласкового солнца, уворованного плутократами и олигархами Нового Крыма. Там, куда приезжали нежиться имперские богатеи, теперь смогут отдохнуть, поправить здоровье трудящиеся вольного Дона и Славутича, Шайтана и Плимутрока, Смитсонии и других планет, где условия жизни далеки от райских. На самом Новом Крыму введено прямое правительственное управление. Продажная дума Нового Крыма распущена. Большинство национал-предателей задержано и интернировано. Однако наше правосудие гуманно. Несмотря на состояние войны и тяжесть измены, предатели содержатся под домашним арестом. На линии соприкосновения наших и имперско-фашистских войск планета Шайтан ничего существенного не произошло. Имели место столкновения отдельных поисковых отрядов. Во время одного из них боец интернациональной бригады товарищ Алан Бродмен в штыковой схватке заколол имперского офицера, 5 солдат и уничтожил гранатой расчет УРО. Наши разведчики, увлеченные порывом товарища Бродмена, уничтожили в бою около 100 имперско-фашистских солдат и офицеров, развеяв миф о непробиваемости личной брони, в которой империя заковывает своих наймитов, надеясь поднять их неуклонно падающий боевой дух. По всей Федерации начинает действовать программа всеобщего воинского обучения. Мы беседуем с начальником политического отдела военного комиссариата планеты Шайтан, комбригом первого ранга Адрианом Гольдстейном. Сегодня трудящиеся Шайтана, осуществляя постановление Совета обороны, начинают всеобщее военное обучение. К началу занятий была проведена большая организационно-подготовительная работа. Уже через несколько дней после опубликования постановления был выявлен и учтен на предприятиях и в учреждениях весь рядовой состав, подлежащий обучению. Взводы приступают к отработке первого раздела программы. Действия бойца без оружия. Основная стойка, повороты на месте и в движении. Четко, лаконично отдают приказы командиры. Ощущается военная подтянутость, должная воинская дисциплина. Каждый боец хорошо знает своих командиров. В строю стоят товарищи, сослуживцы, друзья, но обращаются они друг к другу совсем не так, как вчера. Никто не забывает, что они в строю. У меня внезапно оказалась уйма свободного времени. Я валялся на узкой койке, изо всех сил стараясь предстать той самой собакой, на которой должны как-то уж очень быстро заживать все раны. Дариана Дарк выжила в голодном биоморфе, и я находил этому только одно объяснение. Она из того же теста, что и я. Родители дружно побледнели, едва я выложил им это свое открытие. «Не может быть!» — слабым голосом простонала мама. У нее подкосились ноги. Хватаясь за папино плечо, она почти рухнула на жесткий казенного вида стул. «Юра!» «Что Юра?» — угрюмо проворчал отец. «Рус прав. Биоморфы не пожирают своих». Объяснение только одно. Дариана Дарк или продукт такого же эксперимента, что проделали мы с тобой, Таня, или результат еще более дерзкой попытки создать из биоморфа истинного Homo Super. Но кто? Когда? Эти присверетяне? Я впервые увидел, как у мамы дрожат губы. «Хорошие ты вопросы задаешь», — ядовито отрезал отец. «Имей мы доступ к архивам, может быть, что-то и сообразили бы, а так? Сидим пока что, аки кроты подземные. И главное, совершенно непонятно, что делать дальше. На всей планете осадное положение, всеобщая мобилизация, и все время прибывают войска. Оно и понятно, если имперцы овладеют Новым Крымом, Федерации конец. Через какое-то время она элементарно протянет ноги с голодухи. Для этого не обязательно овладевать планетой, пап. Достаточно блокировать ее с орбиты». «Трудно», — ответил отец. «Крупнотоннажные корабли всегда уязвимы. И это тебе не море. Если дело запахнет керосином, на шлюпках не спасешься. Любое попадание, любая пробоина фатальны. Ну или почти фатальны. То же самое можно сказать про транспортные корабли Дорианы, на которых будет перевозиться продовольствие. Садиться они не могут, болтаются на тех же орбитах». «Каботажники могут», — заметила мама. «Малые сухогрузы последних серий. На них сумели втиснуть гипердвигатели и реакторы. Полезный объем мал, но зато они могут взлетать с планеты». «Вот именно. И вообще, блокадные силы, находясь под постоянным ракетным обстрелом, быстро понесут тяжелые потери. Никакая противоракетная оборона не справится с волной ложных боеголовок, а достаточно одного единственного попадания даже самого слабого тактического ядерного заряда. Имперский флот, конечно, имеет опыт блокадных операций. Тот же Утрехтский мятеж или Жлобинское дело. Но тогда у повстанцев вообще ничего не было на высоких орбитах. И баллистических ракет, ни мобильных, ни шахтных, у них не было тоже. Наша же Даша, приходится признать, неплохо подготовилась. Индустриальные планеты, та же Смитсония, наверняка вовсю гонят компоненты орбитальных платформ. Их будет достаточно просто собрать. Платформы — автоматические устройства, их не жалко. Если повесить над Новым Крымом 2-3 сотни таких подарочков, имперцы умоются кровью еще на дальних подступах. А если прибавить еще и комплексы наземного базирования или ракеты высокого старта со стратосферников? Нет, планету можно захватить только наземным наступлением. А если Дориана еще пустит в ход матки, кто знает, сколько у нее еще заготовлено материальчика. Наступило молчание. Действительно тяжелое, как его принято называть. Мы оказались в тупике. Новый Крым под контролем Дорианы Дарк. Империя готовится к контрудару. А то, ради чего мы задумывали все это, истинная свобода нашего мира, отодвигалась все дальше и дальше, в тусклую мглу неопределенного будущего. А Конрад, он-то хоть работает? Или мы только зря деньги выкинули? Работает, кивнул отец. Информация идет, но не из окружения Дорианы. Из центра, формально контролирующего остальные интербригады. Он расконсервировал какого-то давнего информатора, который близок к нашему новоявленному федеральному правительству. Папа презрительно скривился. И что? Есть что-то? Из этой информации папа тяжело взглянул на меня. Я вынес, как мне кажется, главное. Дориана Дарк сейчас важнее всех правительств, советов обороны и так далее и тому подобное вместе взятых. Без ее приказа ничего не делается. У нее в правительстве и в командовании хватает людей, преданных куда сильнее, чем псы. И что? А что, если и они из того же теста? Мама отрешенно смотрела в узкое оконце. Таня, не думаешь же ты? А почему нет? Если Дориана оказалась, так сказать, с биоморфинкой, почему бы не быть другим? Мы ничего не знаем о ранней истории этой заразы, до того, как она угодила к нам в руки. Яма, прикрытая лапником, и все. А может, это все подстроила сама Дориана? Что толку гадать, Танечка? А что еще остается делать, Юра? Докончи, скажи Русу, что там еще задумали. Принята программа переселения с рудничных планет на Новый Крым, мрачно сообщил отец. Как мы и думали. первую голову из-под куполов. Эти поселенцы за Дариану дар глотки нам перервут. Конрад сообщает масштабы. 300 000 человек в первой волне. Они рехнулись, покачала головой мама. Где их селить, чем занять? Не волнуйся, посулил папа. Расселить можно в домах, конфискованных у национал-предателей. То есть, например, у нас. В пустующих санаториях и гостиницах. Ну и, разумеется, развернуть новое строительство. Это у них тоже запланировано. Перебрасывается масса тяжелой техники. Это чертовски дорого, таскать грейдеры, скреперы, экскаваторы через подпространство. Но наша Даша, похоже, решила не считаться с расходами. Или она задавит Новый Крым, или конец всей ее федерации. Мне сейчас даже больше интересно другое, заметил я. Дариана выжила в активной биомассе. А она сама знает об этой своей особенности, скажем так. Я помню, что испытал, когда все открылось. Хороший вопрос, сын. Отец провел пятерней по волосам. Думаешь, она может быть в шоке? Именно, кивнул я. Если, конечно, считала себя до этого момента обычным человеком. Идейным борцом с империей. Так сказать, фурией свободы. Или на самом деле она кукла. Автомат чужих, подхватила мама. Не-а, мам. Я покачал головой. В это я уже не верю. Слишком сложно. Я помню, как она вела себя тогда на шестой бастионной, когда я угрожал им с кривошеевым биоморфом в черпаке. А как же тогда? Ну, если теоретизировать, можно предположить, что биоморфов тоже нашли случайно. Возможно, в самом начале космической экспансии человечества. Где, кто и как, сейчас не важно. Я не исключаю, что это случилось десятки лет назад. Возможно, кто-то и преуспел в создании идеального человека, а может, пошел и по вашему пути. Если могли вы, почему не могли другие? Резонно. Но это не продвигает нас к главному. Что делать сейчас? Заплатить Конраду за ликвидацию верхушки интербригад, как и планировали. Резко бросила мама. 14 миллионов марок – это многовато, но... Ублюдочная федерация распадется сама собой. Империя вернется сюда, а мы сможем продолжать так, как планировали. Так, как планировали, уже не получится. Юра, не цепляйся к словам. Мама поморщилась. Сейчас надо любой ценой убрать и Дариану, и остальной центр. Прекрасная, благородная цель. Криво усмехнулся отец. «Ну что ж, тогда я активирую коды для Конрада, раз уж мы не видим никакого иного выхода». «Едва ли надо сейчас убивать Дариану», — возразил я. «Надо понять, кто она. Узнать это в точности, понимаете? Кто она, человек, биоморф или просто чужой? Поэтому с активацией надо погодить. Нет никаких гарантий, что Конрад справится с центром, и может спугнуть Дариану, а нам она нужна живой. Иначе мы никогда ни в чем не разберемся. И если она биоморф, как и я. Надеюсь, что мне удастся кое-что из нее вытянуть». Отец с мамой переглянулись и дружно кивнули. Мое предложение они приняли, но вот как его реализовывать, тут споры не стихали. Предлагали свое и Лена со Светой, и Георгий, и даже Лариосик. Некоторые из этих предложений, пожалуй, принесли бы мне премию «Фантаст года». Удосужься я развернуть их в повесть или рассказ. Но, увы, совершенно не годились для реальной жизни.